Глава 92. Люди подземелья. А где-то там, внутри самого прыща, кто-то лихорадочно искал меры противодействия напасти. Правда, искал их покуда в голове. Времени для воздействия на реальный мир не хватало. Да вообще-то не было и возможности. Поскольку нападение на объект оказалось абсолютно настоящим, то программа непосредственной обороны обрела первостепенный приоритет. Но ведь ей по давнему распределению функций занимался величайший стратег всех времен и народов. Следовательно, теперь вся остальная деятельность подгорного мира объекта Прыщ стала второстепенной. Ну что ж, за исключением всяческих мелочей, типа централизованной кормежки людей и производимого в индивидуальном порядке обратного процесса, все остальное под землей действовало для обслуживания и содержания великого стратега. Кстати, великого только теоретически. Ибо по-настоящему он еще никогда нигде не задействовался, даже на подобном нынешнему мелкотактическом уровне. Тем не менее, теперь почти ничто на объекте не могло производиться по свободной воле людей. Все находящиеся внутри прыща, как и охрана снаружи, оказались в давно предсказанном фантастике кошмаре будущего, в веке кибернетической тирании. То, что кто-то из простых солдат и сержантов мог об этом совершенно не ведать, значения не имело. Однако и старшие по званию были все-таки не машинами, поэтому, даже зная о произошедшем сдвиге управления, они не сложили ручки и не замерли в покое и тишине. Никто, в конце концов, не затыкал им рот и не запрещал обсуждать, критиковать и даже производить параллельное планирование. Машинная диктатура, по всей видимости, относилась к подмножеству мягких, просвещенных диктатур. Конечно, особо балаболить было некогда. Происходящие вокруг горы события протекали в стремительном, достойном 21 века темпе. Кроме того, уже не наличествовало возможности связаться с Пентагоном, дабы посовещаться с тамошними умниками. Все внешние сношения прыща автоматически попали в прерогативу компьютерного разума. Однако человек давно живет в обществе, то есть в иерархически управляемой структуре. Армии это касается еще в большей мере. В связи с происходящим и в местной иерархии тут же произошли глубинные изменения. Сейчас автоматическим порядком верховные бразды правления полностью перешли к машине. Значит, начальник объекта, бригадный генерал ВВС Слим Уошингтон, тут же оказался в роли бездельничающего наблюдателя. Ибо действительно, какой же толк был теперь в его должности? А вот как раз те, кто имели звание поменьше, оставались в принципе при должностях и регалиях. Ибо наступившая в срочном порядке диктатура искусственного разума все же не имела под собой заготовленного загодя населения из роботов. Их покуда замещали люди. И все эти дежурные техники, начальники боевых смен и прочие в том же духе могли вполне понадобиться новому диктатору. Однако за недостатком времени, а может быть и просто сообразительности по отвлеченным вопросам, никто из личного состава прыща до сей поры не осознал, то восседающий около главного пульта Слим Уошингтон является теперь абсолютно свадебным генералом. Единственным, кто это сразу уразумел, оказался его друг и подчиненный, подполковник Эррол Фросси. «Сочувствую, Слим», — сказал он бригадному генералу. «Что такое?» — удивился Вашингтон, и подполковник вдруг понял, что до того еще не дошло осознание своего нынешнего отстранения от дел. «Ладно», — решил Эррол. Не удел вообще-то сейчас оказались все, так что не стоило расстраивать генерала по мелочам. Оба продолжали отслеживать картинки, передаваемые туннельными камерами слежения. Машинный диктатор был абсолютно лишен снобизма. Он запросто и даже по собственной инициативе делился знаниями о происходящих событиях с попавшими в его подчинение людьми. Но вот насчет обдумываемых им решений возникшего ребуса дело обстояло хуже. То есть суперкомпьютер абсолютно не растолковывал кому-либо своих соображений. Весьма маловероятно, но все же вполне допустимо, что при наличии достаточного срока удалось бы уловить какие-то супермысли, внимательно отслеживая всю входящую, особенно извлекаемую из хранилища памяти информацию. Однако разве сейчас имело время на всякие дешифровки, расшифровки и прочие программистские развлечения? Кстати, никто из задействованных в событиях людях и даже сверхразум прыща ведать не ведали об активной деятельности ползающего по трубам робота-охранника. Насчет суперкомпьютера – понятно. Он знал только то, что до него доводилось персоналом, и то, что отслеживалось датчиками. А вот насчет подполковника Эрла Фросси даже как-то обидно. Ведь это именно он создал когда-то данную механику, да еще и сам лично запустил ее в кабельную коммуникацию. Но ни творение, ни его создатель ведать не ведали, что сегодня сражаются по одну сторону баррикад. Иначе они, понятное дело, гордились бы друг другом. И кто знает, может быть, каким-то образом попытались наладить взаимодействие. Тем не менее, даже нынешнее пассивное наблюдение за событиями, которое при неком гипотетическом изменении ситуации вполне могло снова скачком перекинуться в активную фазу, требовало своих лидеров. Ведь здесь происходило не наблюдение за каким-нибудь футболом, правильно? А если некогда совещаться, и не только жизнь, а само предназначение всего окружающего висит на волоске, тут тем более не до соблюдения субординации. Правда? И спасайся, кто может, тоже не выход. Ибо спасение в армии – дело коллективно централизованное. И, кстати, на первое место выдвигается вовсе не регалии и даже не ум, а четкость предельно кратко выраженной воли. Тот, у кого наличествует командный голос, выталкивается в вершину пирамиды. Потом, если все происходит успешно, его обычно не забывают. Однако сие не есть факт. Задним числом мудры очень многие, так что соринок в чужом глазу удается наковырять изрядно. Затем они очень лихо обращаются в гору бревен. Так вот, в данном конкретном случае бразды правления втиснулись в худощавую, обточенную ответочной рукояткой, руку начальника отделения обслуживания подземного компьютерного комплекса, тем более, что он явился единственным догадавшимся о произошедшем постфактум отстранении бригадного генерала. Итак, внештатную должность главного наблюдателя и комментатора сражения внутри горы взял на себя никогда не летавший пилотом подполковник ВВС. Если они прорвали внешний периметр, то здесь внутри их ничто не остановит. Я имею в виду коридорные патрули. Черт! Они меня всегда раздражали своей ненужностью, признался Слим Вашингтон. Знаете, дружище Эри, помолчите, генерал! Бесцеремонно оборвал его дружище Эри. Вся надежда на внутренние ворота. Но поскольку они непонятным образом скрыли главные, то... «Что?» – спросил генерал Слим, ибо желал как-то затушевать нарушение субординации. «Значит, они вскроют и остальные. Но ведь наши, наоборот, не откупориваются», – возразил кто-то помладше знанием, имея в виду ворота, непосредственно отгораживающие коридор от технологических помещений суперкомпьютера. «А им, я думаю, и не требуется их отпирать», – констатировал Эрл Фросси. «Ну а как же тогда они?» «Добьются своей цели», – хотел добавить бригадный генерал, однако подполковник его опередил. «Ясно, что они не собираются прорываться внутрь, и значит, у них с собой переносная мина, и она такой мощности, что полуметровые ворота ей до лампочки». «Это что же такое большое?» – спросил бригадный генерал, и тут же сам догадался. «Наверное, телепатический сигнал отгадки сразу поймали все находящиеся вокруг», ибо на некоторое время в помещении воцарилась тишина.